ее возвышает лишь мечта о прощении, в чем столь блистательно разобралось христианство. Я полагал, что вы, Сергей Петрович, убежденный атеист. Вот потому-то я и проповедую убеждение, что мщение принадлежит лишь Господу Богу. Белобрыков посчитал вопрос исчерпанным и демонстративно повернулся к медноволосой. «Роза, не найдется ли у вас куска красной материи?» Роза соображала мгновенно, что и обеспечила невероятный взлет ее карьеры, и соображала, и действовала, и вообще, как мне говорили, иметь ее во врагах мог только круглый идиот. «Малпочка, лети в пристенье. В лавке без яичного дяди есть на редкость алый кумач. Бери всю штуку, не торгуясь». «Роза, я сомневаюсь, чтобы без яичных согласился, в то время как его племянник еще не родился торгаш, который добровольно уступил бы соседу идущей в руки барыш. Мы зальем прославы цветом нашей страсти, ярости и надежды, Сергей Петрович». Утром над верхней баррикадой развивалось три кумачевых полотнища. Обычно указав, что флаг развивался, писатель, как правило, никогда не указывает, откуда он взялся. Поэтому у читающих зачастую создается впечатление, что подобные флаги войска возят с собой, как, скажем, второе ватное одеяло для командующего. Так вот, чтобы не появилось у вас этой мыслишки о запасливой предусмотрительности наших предков на все случаи жизни, мыслишки опасны, ибо она разъедает правду, как царская водка золота. Я откровенно признаюсь, что самые первые красные флаги, поднятые в моем родном Брославле, были сделаны руками жен и дочерей мастеров Суспенки из кумача, купленного у противника. И, возможно, именно это обстоятельство вызвало в правительственных кругах не только негодование, но и реальное представление об истинном размахе крушения принципов предстоящего Брославлю в обозримом будущем. Бабушку восхищал этот нравственный кульбит, эдакое абсолютное и безусловное доказательство торжества оголтелого практицизма над этическими отвлеченностями. В самом деле, в то время как шепелявый племянничек неутомимо наускивал скопище до сборища на тихих работящих людей, деловитый дядюшка готов был украсить каждый дом Успенки, Пристенья и даже самой крепости красными провозвестниками революции, лишь бы кумач для такого убранства был куплен в его лавке за наличные деньги и, главное, не торгуясь. Отец тоже отдавал дань этому парадоксу, но считал, что мне не следует особо подчеркивать его, дабы потомки Изота не воспользовались публикацией для упрочения своего политического фундамента в дни сегодняшние. Я размышлял, взвешивал и долго ничего не писал, пока бабушкино насмешливое удивление окончательно не заглушило во мне столь же насмешливой отцовской предусмотрительности. Ну, как бы там ни было, а в Брославле на следующий день в глаза вершителям судеб города с первыми лучами солнца ударил алый цвет баррикадных флагов. 5 мулет одновременно, 3 на верхней баррикаде и 2 на нижней затрепетали пред туповатым прославчанским быком, что и вызвало к жизни столь хорошо известный всем нам рев «Патронов не жалеть!». Правда, по первости жалели не столько патроны, сколько собственную совесть, доселе как-то сосуществовавшую со всеми прославчанами без различия крови, веры и достатка. Даже полиция с жандармерией из 5 залпов 3 объявляла предупреждающими, 4-й пуляла мимо, и только последний мог быть направлен в цель, хотя и этого чаще всего не происходило. Ну, полиция и жандармы были отозваны уже на второй день.